Глава 18. Комнату освещали только два тусклых светильника. Тот, что поменьше, стоял на столе в углу, словно пытаясь спрятаться от проникшей в комнату смерти. Другой на столе у кровати, возле стакана с водой и влажного полотенца, будто боролся с наползающими со всех сторон тенями. Кара была укрыта поверх одеяла еще и покрывалом из парчи с роскошной золотистой бахромой. Поверх него безвольно лежали ее руки. Край покрывала свисал с кровати прямо на пол. Кара была сама не похожа на себя. Она казалась неживой. Даже в желтом свете лампы ее лицо было мертвенно-бледным. Ричард не слышал ее дыхания. Да и сам он дышал с трудом, чувствуя дрожь в коленях. К горлу подступил удушливый комок. Ему хотелось пасть к ее ногам и умолять проснуться. Никки наклонилась к постели и ласково коснулась лица Кары. Ее пальцы скользнули по щеке. Ричард заметил, что Кара перестала дрожать. Он не был уверен, что это хороший признак. «Она...» Никки оглянулась через плечо. «Она еще дышит, но, боюсь, ее дыхание слабеет». Ворочая языком, Ричард увлажнил небо, чтобы, наконец, выдавить из себя слова. «Знаешь...» «Кара любит одного человека». «Любит? В самом деле?» Ричард кивнул. «Большинство людей считают, что Мурцит не могут никого по-настоящему любить, но это не так. Кара любит солдата, генерала Мейферта. Бенджамин тоже ее любит». «Ты его знаешь?» «Да, он хороший человек». Ричард посмотрел на светлую косу, упавшую с плеча Кары на парчевое покрывало. 100 лет его не видел. Он сейчас в походе с армией Дхары. Никки взглянула на него скептически. «И она призналась тебе, что любит?» Глядя на родное лицо Кары, Ричард покачал головой. Некогда красивое, сейчас оно было бледным и истощенным, и казалось лишь призраком прежнего облика. «Нет, мне рассказала Кэлен. Они стали очень близки в течение того года, когда следовали за армией Дхары. А я тогда был у тебя в гостях, здесь, в Алтуранге». Глядя в сторону, Никки взялась поправлять одеяло, укрывающее Кару. Когда Ричард подошел ближе, Никки шагнула к столу, уступая ему дорогу. Ему казалось, будто он вырвался из собственного тела и глядит откуда-то из стороны, как Ричард, опустившись на одно колено, берет холодную руку Кары и прижимает к своей щеке. «Милостивые духи, сжальтесь над ней», — шептал он. «Пожалуйста», — добавил он, задыхаясь от рыданий, — «не забирайте ее». Он посмотрел на Никки. «Она хотела умереть, как Мурцит, в бою, защищая нас, а не в постели». Никки вымученно улыбнулась. «Она получила то, что хотела». Эти слова, прозвучавшие так, будто Кара уже мертва, ранили его, как удар кинжала. Он не мог допустить этого. Просто не мог. Кэлен покинула его, а теперь еще и это. Ричард, глотая слезы, приложил руку к холодному лицу Кары, как будто коснулся мертвого тела. «Никки, ты же волшебница. Ты спасла меня, когда я был на волосок от смерти. Ты всегда находила выход там, где другие не могли ничего поделать. Именно ты спасла меня, а не кто-то другой. Неужели ты не можешь придумать, как помочь Каре?» Никки обошла стул и опустилась на колени рядом с ним. Взяла его руку, прижала к губам. Он почувствовал, как на руку ему скатилась ее слеза. Сейчас она была похожа на бедную служанку, молящую короля о прощении. «Мне очень жаль, Ричард, но я не могу. Ты ведь знаешь, я бы сделала все, что угодно, чтобы спасти ее, но не могу. Это выше моих сил. Мы все умрем, когда придет время. Ее время пришло, и я не могу с этим ничего поделать». Ричард закрыл глаза и представил, что комната залита черной водой. Кровать, где лежала Кара, представилась ему лодкой, качающейся в лужице слабого света от двух огоньков, а к ней со всех сторон подступала тьма. Он кивнул. «Никки, оставь меня с ней наедине, пожалуйста. Я хочу быть с ней вдвоем, когда придет время». дело не в тебе. Просто я думаю, что мне надо остаться с ней наедине». «Я понимаю, Ричард». Поднимаясь на ноги, Никки коснулась его спины и, повернувшись, чтобы уйти, провела пальцами по его плечам, словно медля разорвать эту связь с миром живых. «Я буду рядом, если понадоблюсь», — сказала она, когда эта нить все-таки оборвалась. За его спиной мягко закрылась дверь, оставляя комнату в тишине. Хотя окно было завешено плотными шторами, снаружи до Ричарда доносилось беспрерывное пение цикад. Он больше не мог сдерживать слезы. Рыдая и сжимая безвольную руку Кары, он опустил голову на ее тело. «Кара, прости. Это моя вина. Чудовище приходило за мной, а не за тобой. Мне так жаль». «Пожалуйста, Кара, не оставляй меня. Ты так нужна мне». Кара была единственной, кто следовал за ним, безоговорочно веря в него. Быть может, она и согласилась с Никки в том, что он выдумал Кэлен, но это не мешало ей по-прежнему верить в него. Для Кары в этом не было противоречия. В последние дни ему все чаще казалось, что только ее вера и держит его на плаву, помогая не впасть в отчаяние и сосредоточиться на том, что он должен сделать. Бывали ужасные минуты, когда он не понимал уже, верит ли сам в себя или нет. Так тяжело жить в мире, где все тебя считают безумным, и упорно делать то, во что веришь, когда почти никто не верит тебе. Но Кара верила, и в этой вере было что-то особенное, несравнимое даже с тем уважением, которое питали к нему Никки или Виктор. Он коснулся руками лица Кары и поцеловал в лоб. Он надеялся, что она не страдает. Он надеялся, что хотя бы конец ее жизни будет спокойным. Жизни, в которой было все, кроме покоя. Она была так бледна, дыхание едва заметно. Возненавидев холод, сковывающий тело Кары, Ричард отбросил одеяло и обнял ее в надежде, что так она сможет отогреться. «Возьми мое тепло», — шептал он ей на ухо. «Возьми все, что тебе нужно. Пожалуйста, Кара, забери мое тепло». Сжимая ее в объятиях, Ричард впал в состояние, близкое к беспамятству. Он знал, как много этой женщине приходилось страдать. Знал, какова была ее жизнь. Знал, сколько тяжелых часов и дней выпало на ее долю. Он пережил то же, что довелось пережить прежде ей, время безумного правления своего отца Даркена Рала. Он прошел через ту же боль и ощущение безнадежности, что и она. Наверное, никто из друзей не мог бы понять ее лучше, чем он. Когда-то жестокие люди бросили ее одну в мире боли и безумия. Ричард знал, каково ей пришлось, потому что сам побывал там. И теперь он хотел любым способом вызволить ее из этого темного и отвратительного места. «Возьми мое тепло, Кара. Я здесь для тебя». Он открыл ей себя. Открыл свое страдание. Открыл себя ее страданию. Рыдая на ее плече, еще крепче обнял ее. Ему казалось, что если держать достаточно крепко, это не позволит ей сорваться в пропасть смерти. Ричард чувствовал, что она еще жива и боялся не выдержать до конца. Он так жалел, что Никки не смогла ничего сделать. Если кто-то и заслужил исцеление, то именно Кара. В тот момент, больше всего на свете, ему хотелось, чтобы ее исцелили. Всего себя, всю душу Ричард вложил в это желание. Он весь превратился в сочувствие к этой женщине, которая столько для него сделала. Она не единожды рисковала жизнью, выполняя его приказы, и еще чаще рисковала жизнью ради него, открыто пренебрегая его приказами. Она следовала за ним по всему свету. Бесчетное количество раз она вставала на пути опасностей, грозивших ему или Кэлен. Кара заслуживала жизни, заслуживала всего лучшего, что только есть в жизни. Он не желал ничего, кроме ее исцеления. Чтобы осуществить это отчаянное желание, он хотел найти хотя бы искорку жизни, погружаясь в водоворот ее агонии. Стоило мелькнуть этой мысли, и его сознание оказалось рядом с ее душой, пораженной мучительной болью. Он крепко стиснул зубы, задержал дыхание и впустил в себя эту боль. отвести от нее страдания. Вот все, чего он хотел. Он не пытался защититься от неожиданного удара. Он чувствовал все, что чувствовала она. Боль вошла в него настолько властно, что он прижался открытым ртом к плечу девушки, чтобы сдержать крик. Они находились в пустом, темном, лишенном надежды пространстве, безжизненном пространстве. Его бил озноб, хотя пока что он принял на себя только часть ее ноши. Она держалась за боль, не хотела ею делиться, особенно с ним, но ей трудно было сопротивляться. Она была очень слаба, и он смог против ее воли отобрать еще частичку и еще. Поднимая и раздвигая пласты страданий, он почувствовал ледяное прикосновение смерти. Смерти внутри нее. Тьма и лед буквально пропитали все существо Кары. Ричард дрожал от муки, от ужаса, разделенного на двоих. Его разум содрогался от пульсирующей боли, и все свелось к жестокой, невыносимой борьбе за то, чтобы просто сохранить собственную волю к жизни. Ричарда уносил бурный холодный поток горя и безнадежности. Казалось, ему не выдержать этого, но он выдержал и продвинулся дальше. Он хотел, чтобы она взяла взамен его силу, его жизненную энергию, но для этого сначала надо было выдержать воздействие вливающегося в душу жгучего яда. Время потеряло всякое значение. Боль превратилась в вечность. «Смерть будет часто приходить, предлагая забрать тебя, желая забрать тебя», — шептал он ей на ухо. «Не принимай это предложение. Держись, Кара. Не принимай смерть. Я хочу умереть». Эта короткая фраза всплыла из глубин агонии и безысходности. Она потрясла и напугала Ричарда. Что если стремление сохранить жизнь оказалось свыше ее сил? Что если он взял на себя задачу невыполнимую, непосильную? Потребовал от нее больше, чем она может вытерпеть? Больше, чем имел право требовать или просить? «Кара», — шептал он ей на ухо, — «мне нужно, чтобы ты жила. Пожалуйста, живи. Мне это очень нужно». «Не могу». «Кара, ты не одна. Я здесь, рядом с тобой. Держись. Ради меня держись и позволь помочь тебе». «Пожалуйста, отпустите меня. Позвольте мне умереть. Умоляю, если я вам дорога, оставьте меня. Позвольте мне умереть». Она ускользала, отдаляясь. Он крепче сжал объятия. Он вобрал в себя еще больше ее страданий. В глубинах души она боролась с ним, крича от невыносимой муки. «Кара, пожалуйста!» Он задыхался в захлестнувшем его потоке боли. «Позволь помочь тебе! Прошу, не покидай меня!» «Я не хочу жить. Я подвела вас. Я должна была вас спасти, когда Ники пришла за вами. Теперь ваши слова открыли мне глаза. Я все поняла. Я погибла бы за вас, но я не исполнила свой долг, не выполнила обязательства перед самой собой. Мне незачем больше жить. Я недостойна быть вашей защитницей. Пожалуйста, отпустите меня». Ричарда ошеломило, но еще больше испугало это безмерное отчаяние. Он взял на себя и эту боль, постарался справиться, отвести ее прочь от Кары. Однако она цеплялась за свое последнее желание, вырывалась из его объятий и отдалялась все больше. «Кара, я люблю тебя», — вырвалось у него. Снова и снова он твердил как заклинание. «Не покидай меня, ты нужна мне». Как странно. Ему пришлось отбирать у нее страдания с боем. Она сопротивлялась, расходуя последние силы, но он одолевал. Она уже не могла остановить его. Он вырывал ее из плена смерти. Не задумываясь, Ричард нащупал единственно правильный путь. Он открывал ей свое сердце, свой порыв, свою душу. Она пронзительно закричала. От нее исходило чувство безграничного одиночества. «Я с тобой, Кара, ты не одинока!» Нелегко было, борясь с муками, порожденными тем злом, что коснулось Кары, одновременно утешать ее. Но он осознал, Ее убивает не просто боль, а леденящий ужас. А теперь тоже холодное опустошающее чувство медленно сокрушало и его, в то время как слепое сопротивление умирающей не пропускало к ней его исцеляющую силу. Он вдруг почувствовал себя так, будто приплыл на помощь тонущему человеку, но вместе с ним подхвачен водоворотом, и теперь их обоих затягивало в темный омут смерти. Отчего-то он твердо знал. В первую очередь нужно разделить с нею бремя боли, а если удастся снять его совсем, освободить ее. Для этого пришлось не противиться боли. Наоборот, приветствовать всеми силами, притягивать ее к себе. Когда он ощутил ее горе и страдания во всей полноте, то вынужден был отчаянно бороться, чтобы сохранить собственную жизнь. И все-таки он не оставил для себя ни капли целительной мощи. Он отдал Каре всю силу своего сердца. Ричарда никогда не обучали искусству исцеления, не учили, как направлять энергию. Чутьем он улавливал, что Каре нужно тепло, и всеми мерами старался передать ей это тепло жизни. «Я не хочу жить. Я подвела вас. Пожалуйста, позвольте мне умереть». «Почему ты хочешь покинуть меня? Почему?» «Только так я могу послужить вам. У вас будет другой защитник, который не подведет». «Кара, это неправда. Это неправильно. Здесь что-то выше нашего понимания». Ричард произносил слова сквозь боль. «Ты не подвела меня. Ты должна мне поверить. Ты должна верить в меня. Вот что нужно мне больше всего на свете. Чтобы ты была со мной и верила в меня. Это моя потребность, а не твое служение. Пожалуйста, ты нужна мне. Мне нужно, чтобы ты жила. Вот как ты можешь послужить мне. С тобою моя жизнь сделается лучше». Всеми силами он стремился удержать Кару рядом с собой, но круг тьмы казался бесконечным. Когда чаша терпения переполнилась, он почувствовал, как будто тонет в жаркой пустоте, погружаясь все ниже, и понял, что на дне пропасти его ждет та тень, которая пришла сквозь стену по его душу. Он увидел это существо глазами Кары, ощутил ледяное острие ужаса, пронзившее ее, когда оно вломилось в комнату. Ничто не могло быть ужаснее этой отвратительной твари, воплощение смерти, пришедшей за ним, но встретившей на своем пути Кару. Это было вовсе не постепенное растворение сознания в пустоте небытия. Это была бесконечная вереница кошмаров, являющихся, чтобы разорвать нити, соединяющие душу с миром живых. Это была темная гибель, нависшая над Карой. Гибель в полном одиночестве и без всякой надежды. Безжалостная жница душ, поджидающая своей добычи, с нетерпением ждущая момента, когда вместе с криком из несчастной уйдет жизнь. Встав перед тварью и преградив ей путь, Кара приняла на себя смертельное прикосновение. Он понял, что Кара воспринимает все это как возмездие за то, что подвела его когда-то давно, не вырвала из рук Никки и сейчас стремится умереть, чтобы доказать верность клятве. Ею все еще управляло безумие. Кара верила, что нависшая над ней смерть восстановит ее доброе имя в его глазах, потому-то и не хотела уклоняться от нее. Когда неведомая тварь пришла сквозь стену в ее комнату, она попыталась заступить путь самой смерти. Ричард почувствовал, как это мучительное прикосновение овладевает теперь им, топит во всепоглощающей муке. Оно было таким холодным, что от него заледеневало сердце. Злая сила начала отпускать Кару, но обрушилась на Ричарда. Все поплыло у него перед глазами. Мир стал чернеть и таять. Он погрузился в бездну боли того смертоносного прикосновения.